Время проходит, и дни пролетают, а сердце свое сам Господь почищает. Он духом и даром тебе говорит, чтоб ты потрудился, а Он оценит. И время твое зря не будет пустое. Господь обещает всегда быть тобою. Аминь.